Все же мне кажется, что народу на улицах не так много. Заметил Фторов, когда они вышли из столовой. Население Ленинграда, вероятно, во много раз увеличилось с нашего времени. А раньше людей было больше. «Сейчас самая рабочая пора», — сказала Мэри. «Люди на работе. А что касается количества населения, то полгода назад в Ленинграде было 18 441 тысячи человек». «А откуда вы знаете так точно?» «Это моя специальность. Я работала в статистическом управлении. Чтобы обеспечить людей всем необходимым, надо знать количество населения в каждом населенном пункте. Учет ведется постоянно, иначе поток продукции может оказаться недостаточным или чрезмерным». «Вероятно, заводы работают всегда не на полную мощность». «Разумеется, резервы обязательны на случай непредвиденного увеличения населения. Но случается, правда, редко, что заводы приходится загружать полностью». «И как же поступают в таких случаях? Строят новые?» «Иногда. Но это не так просто. Завод не построишь в один день. Если количество населения грозит превысить емкость города, а на постройку новых домов и заводов нет времени, город закрывают, то есть желающим въехать отвечают, что места нет. Или же обращаются к уже живущим с просьбой переехать в другой город. Обычно на такую просьбу отзывается больше людей, чем нужно. Ведь никто не связан местом работы. Трудиться можно везде». В настоящий момент Ленинград имеет резерв на 1,5 миллиона человек. Еще раз. Откуда вам известна эта цифра? Я уже сказала, что моя профессия, любимая при этом, статистика. Сейчас я не работаю по специальности, меня прикрепили к Дмитрию, а теперь и к вам. Но привычка заставляет меня ежедневно прослушивать сводки. И вы их запоминаете? Невольно. Хорошая память необходима работникам статистических управлений. Выходит, сказал Волгин, что я оторвал тебя от любимого дела. Мне очень жаль. Я сама предложила свои услуги. Для дочери Люции это было естественно. И потом, любая работа приятна, если она приносит пользу. Пребывание возле меня ты считаешь работой? А разве не так? Ведь я делаю не личное, а общественное дело. Волгин был обескуражен такой откровенностью. Если так рассуждать, то и мы, которые ничего не делаем, а только осматриваем землю, заняты работой. Вы на особом положении, но в сущности вы заняты полезным трудом. Вы знакомитесь с жизнью того общества, в котором будете трудиться. Вас можно сравнить с подростками, которые еще не работают, а учатся. А ведь про них нельзя сказать, что они ничего не делают. «Допустим», — вмешался в разговор Владилен, — «что ты сидишь в кресле и читаешь книгу или смотришь ее. Как ты считаешь, чем ты занят?» «Отдыхом». «Не совсем так. Книга расширяет твой кругозор, дает тебе новые знания, а, следовательно, делает тебя более полезным членом общества». «Тогда и отдых, и питание — все работа». «Безусловно. Человек всегда трудится, так или иначе. Абсолютно ничего делать невозможно. Это смерть». «Оригинальная философия», — заметил Ветров, который без перевода понял все, что было сказано. «Человек называет трудом то, что приносит непосредственно осязаемый результат. Например, труд на заводе или в каком-нибудь управлении. Все остальное он называет отдыхом, но это чисто внешнее разделение. Безусловным отдыхом является только сон». «Об этом мы еще поспорим», — сказал Волгин. «А что тут?» — спросил он, указывая на дом, мимо которого они проходили. Между деревьями мелькали фигуры людей, одетых, или вернее сказать, раздетых, как на пляже. Они перебегали с места на место, занятые не то игрой, не то спортивными соревнованиями. Слышался веселый смех. «Видимо, учебный комбинат», — ответила Мэри. «У детей перерыв в занятиях». Волгин пригляделся. Это действительно были дети, хотя в первый момент он принял их за взрослых. Волгин все еще не привык к высокому росту современных людей. Дети в возрасте от 10 до 14 лет были почти что его роста. «Зайдем?» — предложила Ксения. «Я еще не видела детей». «А это можно?» — спросила Мельникова. «Я думаю, можно», — ответила Мэри. «Только ваше появление вызовет большое волнение. Дети так непосредственны». «Не беда», — сказал Фторов. «Доставим им удовольствие». От тротуара к зданию комбината вела широкая аллея, вымощенная огромными каменными плитами. Непосредственно к дому примыкала обширная площадка, заполненная играющими детьми. Их было не менее 500. Появление неожиданных гостей первым обнаружил мальчик лет 12, который в своем стремительном беге за мячом налетел прямо на них. В руках у него было что-то вроде теннисной ракетки. Наткнувшись на группу взрослых людей, мальчик остановился. На нем были только трусики серебристого цвета и такие же туфли. Стройное, хорошо сложенное тело покрывал бронзовый загар. Светлые, крупно вьющиеся волосы, открытый чистый лоб, большие темные глаза. По-детски слегка припухлые алые губы приоткрылись, обнажая безукоризненную линию зубов. Поза, в которой он остановился, была непринужденна. Изящно, плечи свободно развернуты. В его внешнем облике все указывало на привычку к физическим упражнениям. «Какой очаровательный ребенок!» — тихо по-русски сказала Мельникова. Мальчик услышал слова незнакомого ему языка. Его глаза, до этого выражавшие только удивление, очевидно, посторонние сюда никогда не заходили, внезапно стали напряженно внимательными. Было похоже, что он только сейчас увидел, кто перед ним. В следующее мгновение радостная улыбка и выражение растерянности на лице показали, что он все понял. Он стремительно повернулся и, подняв руки, крикнул так звонко, что заглушил голоса и смех на площадке. «Сюда! Скорее! Здесь Дмитрий! Дмитрий Волгин!» Мгновенная тишина была ответом на его крик. А в следующую минуту плотная толпа детей окружила пришедших. «Осторожнее!» — сказала Мэри. «Вы нас раздавите!» И вся масса сразу подалась назад. Дети вытягивали шеи, подпрыгивали, старались увидеть Волгина. Они легко узнали его по золотой звездочке на костюме. Все взгляды были устремлены на него. Видимо, именно Волгин больше всего занимал их мысли. Это было неудивительно. Возвращение из космического полета давно уже перестало поражать воображение. Более 300 звездных экспедиций вернулось в разное время на Землю. Кроме экипажа Ленина, на Земле находилось несколько других. Необычное поведение детей не ускользнуло от внимания работников комбината. Из дома вышли две пожилые женщины. Одна из них хлопнула в ладоши и крикнула какое-то слово, которое Волгин не разобрал. Тотчас же кольцо распалось, дети разбежались по площадке. Они по-прежнему не спускали глаз с Волгина, но не пытались приблизиться. Другая женщина неторопливо направилась к неожиданным гостям. Казалось, она хотела сделать замечание за их неожиданный приход. По крайней мере, у нее был такой вид. Но, не дойдя нескольких шагов, остановилась в изумлении. «Неужели вы здесь?» «Извините нас», — сказала Мэри. «Мы проходили мимо, и наши гости выразили желание зайти». «Если бы вы нас предупредили, мы сейчас уйдем». «О нет, что вы! Разве они?» — она кивнула на детей. «Теперь успокоятся. Все дети давно мечтают о встрече с вами». «Мы нарушили порядок. В таком исключительном случае это дозволено. Проходите в здание. Вместо очередного урока будет встреча с людьми прошлого. Простите», — спохватилась она. «Я так взволнована, что забыла поздороваться». «Пусть вас это не беспокоит», — сказал Втуров. «Но хорошо ли будет, если мы войдем все сразу? Может быть, только Волгин и еще кто-нибудь один или двое?» Волгин перевел слова Ветрова, который понимал язык, но еще не мог выражать на нем все свои мысли. Женщина, оказавшаяся старшим воспитателем всего комбината, на секунду задумалась. «Пожалуй, так будет лучше», — сказала она. 13 человек рассеют внимание». «Какое там рассеивание внимания?» — усмехнулся Кривоносов. «Оно все целиком занято одним Дмитрием». «Если вы согласны», — продолжала воспитательница, не понявшая слов Михаила, — «пусть дети встретятся сегодня с Волгиным, Фторовым и Мельниковой». «А чем продиктован этот выбор?» — поинтересовался Фторов. Волгин перевел вопрос. «Это вы поймете потом, когда дети будут задавать вам вопросы. Чтобы беседа принесла пользу, она должна иметь целевую установку». «Ну что ж, товарищи», — сказал Фторов, повернувшись к остальным. «Видимо, придется разделиться. Назвался груздем, полезай в кузов. Продолжайте прогулку без нас. Константин Дмитриевич», — он указал на Котова, — «достаточно хорошо владеет языком, чтобы вы могли понять друг друга. Встретимся дома». «Я надеюсь», — сказала воспитательница, — «что вы все не откажетесь перейти к нам в другой раз». «Ну, конечно, не откажутся», — ответил за всех Волгин. «Я или Мэри вам не нужны?» — спросил Владилен. «Пожалуй, нет». «А как вы найдете дорогу домой?» «В мое время, говорили, язык до Киева доведет. Найдем». Дети явно заволновались, когда увидели, что их гости собираются уходить, но, заметив, что трое остаются, успокоились. В сопровождении воспитательницы, которую звали Электро, Волгин, Фторов и Мельникова прошли в здание комбината. «Придется немного подождать», — сказала Электро. «Мы сообщили о вас двум другим комбинатам. Их воспитанники сейчас прилетят к нам. Мы позвали бы и больше детей, но, к сожалению, зал вмещает только 2000 человек. Это, собственно, не зал, а самая крупная из аудиторий. «Право», — улыбнулась она. «Вам пришла очень удачная мысль заглянуть к нам. Для детей это настоящий праздник». «Ваши воспитанники», — спросил Волгин, — «живут здесь?» «Нет, они все жители Ленинграда. Вот видите?» Она подошла к огромному окну, занимавшему всю стену комнату и выходившему на другую сторону дома. Там стояло несколько десятков больших орелетов. «Это наши машины. На них дети прилетают утром, а вечером возвращаются домой». «Эти машины автоматические или на них есть пилоты?» «Дети сами управляют ими. Каждый орелет вмещает 25 человек. Один из группы является старшим. Машина стоит ночью у его дома. Утром он должен облететь всех и доставить их сюда, а вечером развести по домам. Старшие меняются, чтобы все могли овладеть навыками управления». «Дети летают без взрослых?» — спросила Мильникова. «А это не опасно?» Электра не поняла вопроса. «У нас не было ни одного случая, чтобы дети стали шалить в орелете. Они никогда не мешают старшему вести машину». «Я не о том!» — Мельникова затруднилась выразить свою мысль. «А о самой машине, под управлением ребенка». «Понимаю, вы еще не знакомы с орелетами. Они совершенно безопасны, ничего не может случиться». «Столкновение?» «Исключено. Управляет орелетом человек или нет, автоматический водитель всегда включен и контролирует действия пилота». «А почему ваше учебное заведение называется комбинатом?» — поинтересовался Фтуров. «Потому что здесь учатся дети всех возрастов. Они выходят отсюда подготовленными к любой деятельности, кроме научной». «Если у вас есть время, покажите какую-нибудь аудиторию». «Для какого возраста и по какому предмету?» «Это безразлично». «С каких лет дети начинают посещать комбинат?» — спросила Мельникова. «С 10». «В наше время начинали учиться с 7», — заметил Волгин. «Да, я знаю, я историк, но это было не очень рационально. 3 года тратилось на самое начальное обучение. 4 класса тогдашней школы 10-летний ребенок мог пройти в 1 год. А дети поступают к вам, ничего не зная?» «Нет, они все обладают элементарными знаниями. Не имеет смысла тратить время на азбуку и арифметику. Это должны дать дошкольные заведения». «А сколько лет надо учиться в комбинате?» 5. «И за 5 лет они получат подготовку для любой деятельности, как вы сказали?» «Конечно, этого вполне достаточно». «Видимо, — сказал Фтуров по-русски, — современные дети более развиты, чем были мы». «Это именно так, — подтвердил Волгин. Я давно убедился, что мозг современных людей, сообразительность, память — все стало иным, качественно отличным от наших». «Если так, наше дело плохо, — сказал Фтуров. Волгин вздрогнул. Фтуров высказал мысль, которая давно уже тревожила и волновала его самого. Электра не обратила внимания на обмен фразами, которых она не поняла. «Здесь, — сказала она, — аудитория для детей младшего возраста 1-го года обучения 2-й половины, по математике». Они вошли в просторное помещение ослепительной чистоты, залитое ярким светом. И все трое невольно остановились в изумлении. Аудитория была полной копией хорошо им знакомых школьных помещений. Также стояли парты, только несколько более удобные, столик преподавателя, а на стене висела большая черная доска. Показалось, что они снова очутились не в 9 веке новой эры, а в своем давно канувшем в лету. «В конце концов, — сказал Фтуров, — что тут удивительного? Одно и то же назначение приводит к внешнему сходству». Не все, однако, было тем же. Электра сказала, что это аудитория 1-го года обучения, а на стене они увидели таблицы логарифмов. По обеим сторонам доски стояли небольшие овальной формы ящики, в которых Мельников и Фтуров без труда узнали простейшие электронно-счетные машины. Сбоку от места преподавателя стояло кресло, а на столике они заметили диск телеофа. Волгин спросил, зачем здесь телеоф. «Мы часто пользуемся услугами крупнейших математиков, так же, как и ученых других специальностей», — ответила Электра. «В первый год дети проходят курс математики, включая логарифмы?» — спросил Фтуров. Волгин с трудом сумел перевести этот вопрос, ему пришлось даже прибегнуть к жестам. Но Электра легко поняла его. «Да, элементарную математику дети проходят за 1 год». «Элементарную». «Я ж сказал», — вздохнул Фтуров, — «тем хуже для нас». «А другие предметы?» — спросил Волгин. «Например, физику, химию, биологию?» «Я немного боюсь обидеть вас», — — сказала Электра с обычной откровенностью современных людей. «Но дети изучают все, что вы проходили за весь курс школы за один первый год. Ведь и у вас было то же положение относительно более древних веков». «Вы не только не обижаете нас, но даже льстите нам. Впрочем, я говорю о себе. У них, — Волгин показал на своих спутников, — возможно, было уже иначе. А существуют высшие школы. Вы хотите сказать институты? Да, они существуют. Для тех, кто хочет стать инженером, ученым или исследователем, или, например, космодиспетчером, врачом и так далее. Комбинаты дают знания, достаточные для работы в любом месте, с любыми машинами, но не больше». «Нам пора идти в зал», — прибавила Электра. «Знаете что, мои дорогие», — сказал Второв, когда они вышли из аудитории. «После этого я здорово боюсь встречи с такими детьми. Как бы нам не сесть в преогромную лужу?» Волгин, не задумываясь, перевел эти слова Электре. «Они будут интересоваться вашим веком», — сказала она. «Не думаю, что могут возникнуть затруднения». «А вот я думаю», — Второв вздохнул вторично. «И я», — сказала Мельникова.